Глава 26. Анфиса. Завтрак прошел в максимально теплой обстановке. В такой приятной компании и Монни, привыкший к ранним завтракам желудок, отнесся благосклонно. А вафли получились просто отменные. А как заявила Доминика, приготовленные с любовью. Ох, еще с какой. Дружненько наведя на скорую руку порядок на кухне и припрятав остатки продуктов в холодильник, я скинула Светлане СМС, чтобы не пугалась хаоса в квартире. Кровати остались расправлены, посуда не помыта, а время поджимало. Всю дорогу до отеля Ника шла между мной и Демьяном и, повиснув у нас на руках, воодушевленно скакала через поребрики и лужи. Мы с Нагорной переглядывались и улыбались, разговаривали преимущественно взглядами. По крайней мере, слов звучало в это утро мало. Нам обоим определенно хотелось бы побыть наедине, но пока что такое было из ряда фантастики. Прогулка была неспешной, погода на улице стояла прекрасная, но, к сожалению, все хорошее рано или поздно должно заканчиваться. Впереди замаячил отель. Красивый парадный вход с фирменной вывеской бордового цвета и улыбчивым швейцаром в однотонной форме. А в этот момент, кстати, встречающий подъехавший к дверям дорогой черный джип. Не знаю почему, но я засмотрелась на сверкающую на утреннем солнце черную сталь, а потом и на девушку из авто показавшуюся, выплывшую из салона будто изящный лебедь, длинноволосую блондинку с утонченными чертами кукольного лица. Красивая, в летящем светлом платье, облегающем потрясающую спортивную фигуру, с накинутой на плечи джинсовой курткой и в кедах. Стоило бы оторвать взгляд, но я залипла. Следом за незнакомкой с заднего сиденья внедорожника выпрыгнули две девчонки. Обе темноволосые и шустрые. Одна примерно лет 7 и одна, навскидку, ровесница Ники. А с водительского места вышел мужчина. Высокий, как Нагорный, мощный, немного суровый на вид качок. Однако стоило ему только посмотреть на малышек и тепло улыбнуться, как черты его лица стали в 1000 раз мягче и притягательнее. Дочки, наверняка. Похоже, как две капли воды. Глядя на эту семью, мне по-хорошему стало завидно. От них так и веяло полной гармонии. Мужчина обнял блондинку, и она доверчиво прильнула к нему. Эта пара дополняла друг друга, как инь и янь. Семья. И почему я до сих пор таращилась на эту семью, вопрос. Я машинально сжала ладошку Ники сильнее, впервые нарисовав в своей голове картинку, какая из нас с Демьяном получилась бы семья. И это была картинка, от которой слезы на глазах навернулись. Обнять его захотелось и прильнуть так же близко. И больше вообще не отпускать их с Никой. Без них темно и холодно, а с ними в душе вечное лето. Демьян, будто прочитав мои мысли, отвлек меня от моего беспардонного таращения на людей, прижимая к себе под бок и спросив. «Может, все-таки подумаешь о выходном?» — предложил второй раз за это утро. «Я организую». «Нет, спасибо, Демьян, но это неправильно», — махнула я головы, отказываясь. Вновь. «Какая разница, Фис, правильно или нет? Я хочу провести день с тобой. Разве это неправильно?» «Ставить свои «хочу» выше моих — это неправильно». «То есть ты хочешь работать?» «Я хочу, чтобы мне не было никаких поблажек со стороны руководства отеля», — терпеливо повторила я сказанное еще дома с улыбкой. Развернулась в его руках и пригладила смятый воротник рубашки. Он вообще весь выглядел слегка помятым, но оттого еще милее и уютнее. «Интересно, а какой Демьян Нагорный у себя дома? В махровом халате с газетой в руках?» «Я прошу единственную поблажку. Мне». Обхватив пальцами мой подбородок, улыбается Демьян. «Да так, что сдаться хочется невыносимо. Но нет». «Ты ведь понимаешь, как это будет выглядеть в глазах других работников. Сначала ты меня перед управляющим защищаешь, потом со смены отпускаешь. Мы стоим и обжимаемся на глазах у всей улицы. Думаешь, им нужны еще какие-то поводы для сплетен? Фис». «Демьян, нет». «Ну за что ты досталась мне такая упрямая? Ты меня доведешь со своим правильно и неправильно. Я хочу тебя рядом, Фис», — прошептали мне в макушку, увлекая за собой от служебного входа в сторону парадного. «Я не привык оглядываться на чужих, слушать чужое мнение и ущемлять в чем-то себя только ради спокойствия бездарных сплетников, Ветрова. Я привык к другой жизни». «Я не готова сесть тебе на шею и свесить ноги. Смирись. И вопрос тут уже не в завистниках. Да и мне нравится моя работа, как бы странно это ни звучало». «А мне не нравится. И твое начальство тоже». «Намекаешь на себя?» Ухмыляясь, я тыча локотком его в бок. «Себя? Ты что? Такого идеального, как я, еще поискать надо». С наигранной важностью ухмыльнулся негодяй. «А если серьезно, то я про эту Наталью Леонидовну. Будь с ней осторожнее. Уволить ее у меня не было оснований, но стерва она еще та. И почему-то у меня сложилось впечатление, что она точит на тебя зуб». После ситуации с цветами она присмирела, хотя мы толком после того разговора в кабинете Смита и не пересекались. Просто я за тебя волнуюсь, и знай, что что бы ни случилось, ты можешь сказать об этом мне». Обхватил мужчина ладонями мое лицо, заглядывая в глаза. «Поняла меня? Ты не молчишь, ты не выдумываешь ерунду в своей голове, ты не прячешься и не истеришь, ты идешь ко мне и спрашиваешь прямо. Договорились?» «Не молчать, а я молчу». Губу прикусила и пытаюсь сдержать улыбку, но не признаваться же, что мне жутко понравилось это ощущение защищенности. Давно забытое такое пьянящее чувство, что не все в этой жизни ты обязана делать сама. «Ветрова, я не шучу». Молчу. «Я начинаю злиться, Анфиса». «Поняла», — не выдержала я, улыбнувшись. «Все поняла». Пристала на носочки, чмокнула мужчину в нос. «Я ожидал другого». «Другое надо заслужить», — подмигнула я и, вывернувшись из объятий, потянула Демьяна в сторону лобби отеля, где Ника уже вовсю болтала с теми самыми девчонками, на маму и папу которых я не так давно засмотрелась. Сама пара, кстати говоря, уже оформляла номер на стойке ресепшн. «А вы надолго приехали в наш отель?» — поинтересовалась Доминика. «Не-а», — улыбнулась та девчонка, что постарше. «Папа с мамой перевозят вещи из нашего старого дома в новый». «Да, мы теперь будем жить в Вашингтоне», — сказала та, что помладше. «В Вашингтоне», — терпеливо поправила их сестра. «О, круто! А это далеко?» «Очень». «Все», — прошептал мне на ушко Демьян. «Чувствую, дочь нашла себе тут новых подружек». «Меня зовут Доминика, но для друзей Ника», — протянула ладошку наша деловитая мелочь. «А меня Виталина, но папусик с мамусей зовут меня Вита». Не менее серьезно пожала ладонь Ники, младшая из девчонок. Она, кстати, вблизи показалась мне больше похожей на маму, тогда как ее сестра была копией отца. «А я Алексия, Ляся», — это уже сказала старшенькая. «А это мои папуля и Фиса», — не преминула и нас представить Ника, цепляясь за наши руки, улыбаясь. В этот момент муж с женой и родители девчонок уже шли к нам. И вблизи они смотрелись вместе еще круче, особенно на контрасте. Большой он и хрупкая она. Я только успела подумать, что наверняка папа у девчонок какой-то спортсмен, и где-то я это лицо уже видела, когда услышала от Нагорного. «Лёша?» – удивлённая. «Да ладно! Ты что ли?» Демьян улыбнулся и шагнул навстречу не менее довольному другу. «Нагорный? Каким это тебя ветром занесло в Штаты?» – хохотал тот самый Лёша. Мужчины обнялись, как старые добрые знакомые. Мы с девушкой переглянулись. Она краем глаза отметила, что я в форме отеля, но я не увидела на ее лице ни грамма высокомерия или осуждения. Наоборот, улыбка открытую и приветливую. «Пока наши мужчины нарадуются встрече и представят нас, мы успеем посидеть. Я Лана», — протянула руку утонченная незнакомка. «Привет. Я Анфиса. Рада познакомиться». «Взаимно». «Лан, знакомься», — обратили на нас наконец-то внимание мужчины. «Это Демьян, Нагорный, помнишь, я тебе рассказывал? В Москве познакомились пару лет назад». «Помню, помню. Мы вас, Демьян, в гости уже 2 года ждем». «А у него все бизнес», — ехидно ухмыльнулся парень. «Видишь, как шикарно получилось в итоге. В гостях у меня ты практически», — улыбнулся Нагорный, похлопывая друга по плечу. «Знакомься, Фис, это Леша, Рысев. А с его очаровательной женой и девчонками ты уже знакома». «Рысев? Погодите, это...» «Ну точно, спортсмен. И как я его сразу-то не узнала?» «Алексей Рысев, звезда хоккея. В Нью-Йорке его просто боготворят. Его лицо на каждом втором билборде, а статьи с красавицей, женой и детьми регулярно мелькают во всех именитых изданиях. До сегодняшнего сезона Рысев был капитаном местной команды Нью-Йорк Рейнджерс. И хотя я не вникала во все эти спортивные новости, но вот Светка была фанаткой. И все уши мне прожужжало, как жаль, что Рысь подписал контракт с Вашингтоном. Вот, видимо, туда вещи перевозят семейство. «Очень рада увидеть вас воочию», — ляпнула я, прикусив язык. «Вы знакомы?» — удивленно спросил Демьян. «Ну, было бы сложно жить в этом городе и не знать, кто такой Алексей Рысев. Тем более у меня подруга — фанатка его бывшей хоккейной команды. И она умрет от счастья, если вы дадите мне автограф». «Польщен? Без проблем?» «Хотя шумиха вокруг моего имени уже порядком поднадоела», — кивнул и улыбнулся Алексей. «Рад с вами познакомиться, Анфиса». Взял в свою ладонь мою и галантно ее поцеловал. «Нет, вы посмотрите. И мужчина хоть куда, да еще и джентльмен. И Лане точно повезло с мужем». «Папочка, а можно мы поиграем с Витой и Лясей у нас в номере, м?» — вынырнула из-за спины Демьяна Ника. «Думаю, да, если родители девочек отпустят. Вы же только заселились, надолго в городе». «Заселились, а примчались на пару дней остатки вещей отправить транспортной компании», — кивнула Лана. «Дом готовим к продаже». «Может быть, вечером все вместе поужинаем в ресторане?» — подхватил Рысев. «Как вам мысль? Демьян, Анфиса, мы с девочками, вы с Никой, посидим, пообщаемся. Когда еще выпадет такая возможность?» Мы с Демьяном переглянулись. Я пожал плечами. Люди, они, судя по всему, приятные, а Элана так вообще мне уже нравится. Есть в ней что-то такое, эфемерное, и в то же время она совсем не создает образ по девочке. Стержень у нее есть, да еще какой. Почему бы и нет? К вечеру еще Ромыч подкатит. Ну вот и отлично. Я бросила нервный взгляд на настенные часы до планерки 10 минут, а уйти вроде как неудобно, но тут положение спасла появившаяся в лобби Флоренция. Подхватив детскую компанию из трех бандиток, она увлекла их в номера Демьяна перед уходом, многозначительно подмигнув мне. Лана с Лешей отправились к себе, а Нагорный, которого совершенно не смущало, что и так весь персонал прожигает взглядом наша спина, решил проводить меня до служебных помещений. Вот только не судьба оказалась. У дверей замаячил Бадди, снова в форме, снова улыбается, а у меня снова совесть зудит. «Что ему надо?» – проскользнула ревность в мужском тоне. «Понятия не имею». «Фис!» «Демьян», – перебила я, прикладывая пальчик к мужским губам. «Ты мне доверяешь?» «Конечно, что за вопрос?» «Тогда дай мне самой с Бадди поговорить. Нужно мне с ним расставить все точки по своим местам». Демьян какое-то время задумчиво молчит, рассматривая бармена в отдалении за моей спиной, и в конце концов кивает. «Хорошо. Просто я ужасно боюсь тебя потерять. Ты должна это понимать, Ветрова. Я собственник, а мы вместе». Бросил взгляд на наручные часы мужчина. «Меньше суток». Укоризненно изогнул бровь собеседника. «Ты во мне не уверен?» Пришла моя очередь играть бровями. «Я в себе не уверен, а это немного разные вещи», сказал Нагорный, при этом так мило надулся, прямо как ребенок. А в глазах проскочило настоящее сомнение. «Не во мне, в нем и в том, что я выберу его. Хотя, как по мне, тут все было и так очевидно». «Я буду уверена за тебя», улыбнулась я и, быстренько привстав на носочки, чмокнула мужчину в губы. Плевать, что у всех на виду. Потом же так молниеносно улыбнулась, крутанулась, и прежде чем руки Демьяна меня поймали, широким шагом полетела в сторону служебной двери, у которой с растерянным взглядом стоял Бад. Он видел этот поцелуй. Ну и хорошо, будет легче объясняться. Однако я даже рта раскрыть не успела, а мне уже прилетело в лоб. «Так значит, это правда?»